Заживо в могилу. Подтягиваясь руками и перемещая колени, Ластик дополз до первой простыни. Пришлось сдернуть ее с прищепок, скинуть вниз. Красиво кружаясь, белое полотнище долетело до второго этажа, повисло на открытой оконной раме. За ним последовало второе. Ластик был на середине пути, когда сзади раздался истошный вопль. «Ах ты, гаденыш!» Веревка бешено закачалась. И Ветта, высунувшись из окна, трясла ее и ругалась словами, совершенно неуместными в устах столь хорошо одетой дамы. Лезть стало труднее, но останавливаться было нельзя. Ластик добрался до последней, третьей простыни, сбросил ее. Нехорошо, конечно, но человечество важнее. Оглянулся. И Ветты в окне не было. В следующую секунду над подоконником показалась перекошенная физиономия, которую теперь вряд ли кто-нибудь назвал красивой. В руке у разъяренной ведьмы сверкал нож. «Лезь назад, не то перережу!» Назад Ластик не полез. Да и не просто это было бы, ногами вперед. Но остановиться остановился. До соседней крыши было всего ничего, однако все равно не успеть. Долго ли чиркнуть ножом? Что делать? Зашвырнуть камень куда-нибудь подальше в надежде, что затеряется? Но тогда она точно перережет веревку. В окне появилась еще одна голова сеньора Дибалини. «Украл! Он украл алмаз!» — крикнула сообщнику Ивета. «Как он вылез из шкафа?» «Ладно, потом». Ивета взмахнула ножом, и маэстро едва успел схватить ее за руку. «Ты что, а камень?» «После внизу подберем», — прошипела Фурия, пытаясь высвободиться. «Не будь идиоткой, будет падать, заорет на весь двор». Воспользовавшись тем, что напарники спорят, Ластик быстро-быстро полез вперед, ухватился за край крыши, кое-как влез на горячий железный лист и принялся хватать ртом воздух. Конец запыхался. «Беги вниз», — донесся сзади голос мага. «В том доме всего один подъезд. Перехватишь паршивца на лестнице, а я отсюда». Задерживаться было нельзя. Ластик пополз на четвереньках к чердачному оконцу. Оглянулся и увидел впечатляющее зрелище. По веревке, балансируя руками, двигалась фигура, казавшаяся черной на фоне красного закатного неба. Ойкнув от страха, Ластик перевалился через растрескавшуюся раму на чердак. Сам не помнил, как выбрался оттуда на лестничную площадку, как потом несся вниз по ступенькам. Вылетел из подъезда. От угла уже бежала Ивета. Волосы растрепаны, зубы оскалены, в руке нож. Кошмар, да и только. Но угнаться за Ластиком в длинном платье ей было слабо. Он пронесся переулком, вылетел на улицу, огляделся. А, Мясницкая. Но здесь-то они его не тронут. Мимо шли люди. Ехали экипажи. Сумерки густели прямо на глазах, и над тротуаром один за другим зажигались фонари в красивых прямоугольных колпаках. Бежать сил больше не было. Ластик шел так быстро, как мог, но не хватало дыхания и кололо в боку. Посмотрел назад и вздрогнул. В шагах в 20 шли под руку Дибалини и Ветта. Маг поманил пальцем, широко улыбнулся. Вскрикнув, Ластик прибавил ходу. На ступеньках почтамта стоял мальчишка, размахивал какими-то листками и надсадно кричал. «Новейшие телеграфные известия! Час назад в городе Сараево застрелен наследник австрийского престола. Над Европой нависла угроза войны. Подробности в телеграфном вестнике. Всего 3 копейки. Выпуски ежечасно!» Ластик споткнулся. Ухватился за стену. Вот оно. И до чего быстро. С тех пор, как Дибалини начал терзать камень, наверное, как раз час и прошел. «Да стой же ты! Давай поговорим по-хорошему. Тебе полиция тоже ни к чему». Мак и его подруга были совсем рядом. Маэстро уже и руку протянул. Увернувшись, Ластик перебежал улицу прямо под носом у лошади. Впереди засвистел городовой. «Почему бежишь? Украл чего?» Ластик свернул в переулок, потом в другой, где фонарей уже не было, только светились окна. Сзади доносился топот. «Малыш, стой! От меня все равно не уйдешь!» Здесь, в пустынном переулке, от мага и в самом деле было не убежать. Впереди горели огни большой улицы, но до нее слишком далеко. Слева за невысокой оградой темнели кусты. Ластик подтянулся на железных прутьях, спрыгнул с той стороны. Впереди белела стена церкви, а вокруг среди кустов торчали деревянные и каменные кресты. Серели приземистые надгробия. Старое кладбище. Папа рассказывал, что в прежние времена такие были почти у каждой церкви. «Что ты застрял?» — раздался из-за ограды голос Иветты. «Мальчишка наверняка побежал туда, на улицу». «Навряд ли», — задумчиво протянул маэстро. «Парнишка, он смышленый. Ему публика не нужна. Он хочет алмаз себе забрать». «Недооценил я реалиста, каюсь». Деться ему тут некуда, кроме как через ограду на погост. Тогда скорей уйдет через ту сторону. Если бы он бежал, мы бы услышали. А там тихо. Нет, Иветочка, он спрятался. Где-то здесь, среди могилок. Ау! Эраст! Позвал Дьяволини. Ты меня слышишь? Я за тобой. Ограда заскрипела под тяжестью. Ластик пригнулся и, стараясь не шуметь, пополз в сторону. Кладбище было совсем маленькое, с десяток рядов, не больше. Особенно не спрячешься. «Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать», — негромко приговаривал фокусник, двигаясь между могил. «Чур-чура, водить до утра. Кто попался, без башки остался». «Что же делать? Что делать?» Вдруг вспомнились слова профессора. Рона дыры особенно часты на старых кладбищах. Ластик вынул из-за пазухи унибук, открыл, шепнул. «Коронапоиск». По экрану поползла зеленая линия. Остановилась, порозовела. Но совсем чуть-чуть. Значит, маленький диаметр не годится. Снова нажал. Линия остановилась опять. И теперь налилась густым красным цветом. Есть. Где-то очень близко. У правого края церковной стены. Не сводя глаз с дисплея, Ластик пополз в том направлении. «Эрастик, отзовись», — мурлыкал Дьяволини. «Теперь никуда не денешься. Я ведь тебя предупреждал, со мной шутить не надо». Перед старинным, осевшим в землю памятником в виде гроба, луч ярко замигал. «Ага, кого я вижу?» — воскликнул маэстро с противоположного края погоста. «Чей это там торчит затылок? Не как мой верный ученик Эраст? Спешу к тебе, лапушка!» «Где же она? Где она, эта чертова хронодыра?» Сунув унибук обратно за пазуху, Ластик полз вокруг могилы. С одного конца земля под надгробием была провалена. Из дыры пахло сыростью и плесенью. Неужели придется туда лезть? Жуть какая! Эх, не до колебаний. Ластик, зажмурившись, полез головой в нору. Кое-как протиснулся, но дальше двигаться было некуда, и, главное, ничего такого не произошло. «Ишь, куда забился!» — сказал маг. «Такое ощущение, что прямо над головой. Молодец, что сам в могилу лег. В ней и останешься. Я свое слово держу. Алмаз по-хорошему отдашь или тебя ножиком в пятки потыкать?» Дернувшись от ужаса, Ластик попытался подтянуть ноги. Земля под локтями осыпалась, и он провалился глубже. Но не сильно, может, на каких-нибудь полметра. От мага это спасти не могло. Протянет руку и запросто достанет. Неужели все кончится вот так, в кромешной тьме, с запахом сырой земли в ноздрях? В этот миг Ластик услышал мужские голоса. Не один, больше. И погуще, чем у маэстро. Наверное, кто-то вышел из церкви. Какое счастье. Заерзав, полез из могилы ногами вперед. А то уйдут и оставайся тут наедине с дьяволом Дьяволини. Но что они подумают? Что он могилы обворовывает? За такое по головке не погладят. Ластик замер в нерешительности. И услышал, как наверху, прямо над ним, сказали. «Зри, клюв, кабы немчин. Порты бархат, чулочки червень шелк. Гораст будет или как?» «Это про меня», — догадался Ластик. «Увидели. Это я, немчин. Как чудно говорит. Наверное, священник?» «Гораст. Яко гораст», — ответил другой голос, гнусавый. «Волос-то черен, гли, яко велено. Давай, Митша, подмогай». Схватили Ластика за щиколотки, выволокли. Он лежал ничком, сомневался, говорить что-нибудь или погодить, на всякий случай, пока прикидывался, будто мертвый. «Немчины есть», — проговорил человек со странным именем Митша. «Ишь, ворот кружавчиком. Ну-тка, ворочай». Ластика взяли за плечи, перевернули на спину. Он подглядел через ресницы и закоченел. Над ним склонилась страшная косматая харя с черным клювом вместо носа. А выше полыхало багровое адское пламя.